точно знаете, чего хотите, и не спешите об этом сообщать. Осторожность в отношении разглашаемой информации предоставит вам больше возможностей для маневра, по мере того, как вы будете получать все лучшее представление о том, как складывается сделка. Для того, чтобы завершить проект Trump Tower, как я его себе представлял, мне было необходимо получить контроль над соседним участком по 57-й улице, принадлежащим Леонарду Кендаллу и арендованным Бонвит Тейлор, постепенно приходивший в упадок сетью универмагов. Лен Кендалл был прозорливым застройщиком, чья конечная цель состояла в том, чтобы не упускать из рук земельные участки в определенных стратегических районах города. Я постарался получить от него договор о долгосрочной аренде, но Кендалл запрашивал слишком высокую плату, и дело зашло в тупик. Тем временем, в ходе переговоров о покупке, у соседнего магазина Тиффани прав на использование воздушного пространства, которые позволили бы мне построить более высокое здание, я узнал, что Тиффани обладают также преимущественным правом на выкуп земельного участка Кендалла по обычной рыночной цене. Это явилось для меня новостью, и новостью немаловажной. Но я не подал и вида о том, насколько насущна для меня эта информация. Я позволил Тиффани считать, что меня интересует исключительно право на воздушное пространство, не привлекая особого внимания к праву на покупку земли. И продавая мне воздушные права, они включили в сделку право выкупа земельного участка просто в придачу. После этого я сказал Лену Кендаллу, что меня больше не интересует аренда его участка. Я намерен выкупить его при помощи переданного мне Тиффани права. Кендалл не хотел продавать, а я, честно говоря, не хотел покупать. Используя этот новый рычаг, я предложил ему пересмотреть возможность долгосрочной аренды. На этот раз Кендалл согласился, и мы быстро заключили взаимовыгодный договор, положивший начало нашей дружбе, отношениям, которые существуют и по сей день уже с его наследниками. Не позволяйте своим ожиданиям ограничивать вас в действиях. Иногда то, чего, как мы думаем, нам хочется, и то, чего мы хотим на самом деле, две разные вещи. Неоднократно со мной случалось так, что я в разгар переговоров вдруг обнаруживал, что хотел не того, чего следовало. Иногда партнеры по переговорам подавали идеи, которые до того не приходили мне в голову. Такие идеи могли исходить даже от противников. А иногда у меня в голове неожиданно возникал большой вопрос, и я начинал размышлять в другом направлении. Оставьте себе немного люфта. До тех пор, пока вы не дали никаких обязательств другой стороне, в том, чтобы изменить свое мнение и предложить иной подход, нет ничего страшного. Некоторые, хотя и признают, что я мастер ведения переговоров, добавляют, что я просто дьявольски хитер. На самом деле, на хитрости мне не хватает времени. Просто я быстро принимаю к сведению новую информацию и начинаю двигаться в неожиданном направлении. Неожиданном как для другой стороны, так порой и для себя самого. Это одна из причин, почему я считаю переговоры увлекательнейшим занятием. Возможно, потому что я сам близнецы, я считаю, что переговорам присуща определенная двойственность. Необходимо соблюдать равновесие между разумом и страстью. Разум делает вас открытым для новых решений. Страсть руководит выбросом адреналина. Прежде чем вступать в переговоры, запишите на бумаге свои цели. Затем постарайтесь предугадать, чего может хотеть от вас противная сторона. Найдите такой способ обсуждения сделки и определения ее условий, который не позволил бы ни вам, ни вашему противнику попасть в безвыходную ситуацию. Одним словом, точно знайте, чего хотите, но держите это при себе до того, как наступит стратегический момент. Когда все карты выложены на стол, у вас будет лучшая возможность проложить путь к желаемому решению.